хлевные ворота раздергиваются скрипом, и хотя кабанчик еще не видит ножа, матового по лезвию и сизого в сливе, где скоро запечется кровь, но по той атмосфере неловкости и тоски, которая разливается в это мгновение, будто бы во всем мире и заполняет его, животина уже чувствует и предугадывает свою гибель. Она полна этой смертью заранее. Для нее весь воздух за воротами заполнен прахом и тоской, и потому, убегая от нее, скотина прячется в тень, в дальний отсыревший угол, где бревна успели покрыться каракулем куржака, и затравленно смотрит на приближающегося человека, пахнущего смертным тленом. Значит, от человека в эти мгновения исходит дух смерти. А Хрисанф в последнее время часто хвалился, что у него два сердца, и оба каменных, что на гору вздымается бегом, и хоть бы какая тебе одышка. Говорят, торопились в домовину пожить и не побрили даже. Челюсть у старика отвисла, так подвязали белым в горошек платком, а щетина оказалась жесткой, как проволока. Платок проросла сквозь. Народу хоронило мало, только что близкие Серафимы да дочь Настя, а прочие дети, что на стороне жили, не поспели ко гробу, ибо так неожиданно все приключилось. От герани душно пахнет приторной карамелью, пахнет печально и сладко. Герани по всему широкому подоконью в два ряда. Жена наставила, чтобы этим карамельным туманцем усыпить меня и после приворожить и переменить. А мне печально и тошно. Хочется смести глиняные горшки за окна. Тогда и гераням станет вольно. Они разбредутся по всему палисаднику, тайно проберутся за штакетник на улицу в зыбучие пески, к подножью леса и голубенького кладбища. И тогда вазица станет кумачевой и сладкой. Все мирно уснет в ней, успокоится и будет одинаково для всех. Глаза устали от потолка, оклеенного картоном, и на два раза покрытого слоновой костью. Ни одного лица не проступит, ни одного призрака не на чем задержать взгляд. Затаенно попробовал подняться с койки, но пружины подвели, предательски простонали. И сразу из-за бархатной потертой шторы спросила она: «Тимоша, ты спишь?» «Сплю». Откликнулся сухо и опустил ноги на прохладный пол. Широкий подоконник светился буйно, горел багровым огнем. Цвела герань, своим духом гоня из дому всякую нечисть и желание. Лист у герани мясистый, с персиковым пушком на солнечной стороне и словно хорошо выделанная кунья шкура с теневой. «Осторожно, цветы не срани!» — испуганно донеслось из горенки. «Обязательно сраню!» — прошептал мстительно. Однако осторожно составил горшки на пол, накрыл газетами, давая обещание завтра же выкинуть в мусорную яму. Отворил окно. Последняя июльская ночь жила на воле. Небо латунно-желтое, с редкими кровяными прожилками. Завтра обещался день быть хорошим. Море студенисто набухшее, угревшееся, оно мирно лежало в берегах, и постоянный накатный гул затаился, ушел в соленые глуби набирать новую силу. На штакетнике нахохлилась чайка, видны ее змеиный глаз, восковое, ладно скроенное крыло и темная манишка. Сидит, как нотариус в ожидании, когда... Всхлипнуло окно, птица испуганно ворохнулась, набухла пером и тут же осела. А в мутном змеином глазу ничего, кроме отвращения и безразличия. Светлое серебристое пространство, словно бы слегка посыпанное пылью, колыхалось за окном, и чайка стерегла его. «Собственно, почему я здесь, а не там, в слободе, в разоренной печальной комнате с запахом тлена? Настасья, небось, не спит. Сидит на улице на березовом пне, сохраненном у самой двери. Волглый воздух обволакивает Настю. Ей зябко, и она кутается в черную пуховую накидку. Сколько сейчас слов во мне, от них тесно и маятно. Мне печально от невысказанных слов, которые плавятся и сгорают в душе. Словно бы зачеркнулось разом все случившееся, как сновидение, внезапно и светло. Да, Господи, не придумка ли моя больная, не сон ли полубезумный, когда человеку так хочется полюбить, что ночные его видения полны живых картин? Но ведь, собственно, ничего и не было. Такой характерный факт, но такое ощущение во мне, что все случилось до той самой полноты глубины, в которой окунаются лишь двое взаимно любящих. А, впрочем, что было? Да ничего, кроме взглядов и утомительных, вроде посторонних слов. Но в памяти остались все твои движения, поворот головы, властно нетерпеливый жест руки и незатухающий печальный свет в глазах, и тот внезапный поцелуй, ожегший руку мою. И мне уже верится, что я знаю тебя давно, может, с самого рождения. Порой у меня кружится голова, и мне кажется, что я чувствую время прошлое, настоящее и будущее, словно бы уже знаю, как жить буду и как доживу назначенное мне. Может, от гераний так душно обволокло всего, что даже стопорит сердце. Кто застонал? Откуда стон? Неужели так заполнилось все во мне любовью, что я застонал? Бархатная штора откачнулась, голос чей-то позвал. Но, видно, так напряжен был я, что дрожь испуга пронизала всего и больно толкнулось сердце. Она, супруга, стояла на пороге в сером, словно бы деревянном халате, рукою капризно и вызывающе держалась за ободверину, силясь стоять ровно, не косоплечиться, но правая короткая нога напрягалась, натягивалась в икре, и пальцы цепенели в натуге. «Ты сегодня ляжешь спать?» — сухо спросила она, подозрительно осматриваясь. «Что ты бродишь, как нечистая сила?» Хотелось ее оборвать, наорать, но взгляду бросилась оцепеневшая короткая нога, худая в икре, и стало жалко жену. «Иди спи! Надзиратель, что ли?» Постарался сказать мягче, но получилось через такую натугу, словно бы каждое слово добывало из себя. А она не уходила, уже уловила в мужа новизну. В последние дни, вернувшись из слободы, он преобразился, как меняются влюбленные. Что-то осветилось в человеке. Он окрылился, порывист и подвижен. Ему не спится, и смутная улыбка часто вспыхивает на лице, не предназначенная ей. Стылость ослабла в глазах, и проявился в них талый коричневый блеск. И она, ревниво тесняв себе обиду, еще раз оглядела его и нашла новым и почти интересным. Даже прическа иная. Зачем-то каждый вечер перед сном мочил волосы, обычно распадавшиеся на две волны, и обтягивал носовым клетчатым платком, связывая его над лбом. Сегодня он без клетчатого платка. Вороной волос плотно уложен слегка на бок, волнисто подобран на висках, а над толстой губой наметились рыжеватые стрельчатые усы. «Ну чего глядишь? Не видала?» Отвернулся к окну, высунулся по плечи, слышал затылком, как потерянно топталась она на пороге. «Ну, иди же, иди!» — повторил с тоскою. но и радости особой, и душевного освобождения не почувствовал, когда услышал, как удаляется она, будто крадучись, а после долго шебуршит крахмальными простынями, зарывается в высокие пуховые перины, доставшиеся от матери в приданое. И снова оглядев себя как бы со стороны, невысоконького и костлявого, по самые плечи, вывалившегося в светлое ночное окно, я снова удивился странному своему присутствию в этом доме. Словно бы не сам и ставил его, надрываясь до тупой боли в пояснице, словно бы не я собирал по берегу плавник, а после на лодке тянул под деревню и выкатывал по слегам в штабель, чтобы продуло лес морским ветром. Пообвялило. Вроде не я обхаживал каждое бревно топором и рубанком, кантуя его до стеклянной гладкости, чтобы дольше стояло, чтобы не брал его ни дождь, ни грибок, ни усталость. Точно намеревался жить здесь вечно и род свой выпистывать. Может, так и думалось в душе-то, но не так случилось. И сейчас, лишь гостем, понимая себя в этой избе человеком, случайно сюда забредшим, середка ночи в поисках приюта. А ведь как радовался, когда окладный осилил, под каждый стояк, заботливо осмоленный, кидал по гривеннику на счастье, после и косушку разбил об угол, суля кораблю долгое плавание. Но об тот ли, вот сомнение, и с соседом распили бутылку, и жена возле суетила, что-то поддакивала, сияла плоским лицом, играла соболиными бровями, какие-то закуски подавала. И не то чтобы милее или красивее была она тогда, но казалась необходимой и единственной, с которой смиряются и привыкают часто до самой гробовой доски, и под самый закат почти влюбляются. Так далеко заходит эта странная игра. Будто побаиваются, а вдруг придется встретиться и там, где жить вместе в бесконечной сваре и злобе грешно и страшно. Когда рубили дом, во мне все будто заснуло, затвердело к жене. Так я дьявольски уставал. Но ранее, помню, сразу после свадьбы, жило лишь недоумение во мне, казалось наваждением общее наше житье. Я страдал от каждого ее движения, ибо все виделось лживым, рассчитанным на жалость. И она добивалась своего. Вина моя чудилась безмерной, и мне хотелось утешить жену, чтобы только не видеть ее несчастной. Я сам себя наказал, и потому безвольно замкнулся в своем мире, из-под тишка, подозрительно наблюдая за женой и постоянно расстравляя себя. И теперь мне все казалось нарочным в жене, ее наигранные жесты, ее плаксивый голос, вымаливающий тепла к себе, игра лица и пепельных на выкате глаз, когда она хотела понравиться и возбудить чувства, манеры, движение рано оплывшего тела, ждущего ласки, ее бородавка над тонкими губами, которую она ядовито красила, находя это красивым, и вопрошающий распахнутый взгляд, в котором читалось постоянное недоумение обиды, ее жидкие, стального цвета волосенки, ее привычка прилюдно целовать меня и теребить волосы, намекая тем самым на свою власть надо мною. Казалось странным, что мы жили под одной крышей, делили постылое ложе, о чем-то изредка говорили, порой обсуждая и осуждая знакомых, плановали жизнь свою в будущих годах, даже порой какие-то симпатии будили друг в друге. И тогда любили холодно и нетерпеливо, словно бы боясь и брезгуя прикоснуться друг к другу. Сразу же отворачивались и засыпали, под одним вроде бы одеялом, но такие чужие, более далекие, чем при первом случайном знакомстве. Какая-то скользкая игра чувств соединила нас, опутала. Но ведь во мне ничего не жило к ней, кроме жалости. Так случилось, что мы мучили друг друга. В Чижу я тогда попал случайно. Собирали песни. Домок, где мы заселились, оказался крохотным в три окна, для севера странным своей худобой и веткостью, когда 9 месяцев ветры с моря несут слякотные пронизывающие холода. Крыша сползла на бок, позеленела, в желобах проросла ива, и семейно жили воробьи. Нам-то что? Невеликий страх в августовскую пору прокоротать дни 10, а после обратно в город, где я доучивался. Но каково-то им живется, хозяйке подворья, высокой старухе с седыми бровями и ее дочери. Из жалости шубу, конечно, не сошьешь, от нее ни тепло, ни холодно. Но как потушить ее, если она необоримо гнездится в душе? Но тогда, помнится, нас сразу поразила ее дочь. Старуха жила в кухне возле печи, а мы, 5 мужиков, расположились табором в горенке с уродливо разбухшими до пузырей ржавыми обоями. Видно, стены отсырели, комодом в переднем простенке с 12 слониками на вырезной салфетке и высокой кроватью с медными шарами. Мы вольно раскинулись на полу, и в первый же вечер еще не успели уснуть, как вошла девица, влезла на высокую постель из 3 пуховых перин и стала раздеваться. Нас поразило, как она медленно, с каким-то вызовом раздевалась, окрикнув не столько для строгости и предупреждения, а сколько напоминая себе, дескать, «Я обнажаюсь, я вся тут перед вами». Сидя на кровати, она медленно скидывала комбинашку и лифчик. При этом груди ее зыбко свисали, голубея в подмышках. И шея, в сумерках вовсе молодая, доверчиво дожидалась ласкового прикосновения. Но все молчали, покряхтывали, отворачивали невольно глаза. Однако, взглядывая порой и на опущенную грудь, и на плоские близко сомкнутые лопатки с глубоким желобком по спине, и всем стеснительно было не только сказать что-то или предупредить девицу, хозяйку этой горенки, о своем присутствии, но даже и вздохнуть глубоко. А она с какой-то нарочитой беспомощностью и откровенностью затем медленно надевала ночную рубашку и укладывалась спать, подтыкая под бока одеяло, чтобы не дуло, и выпрастывая поверх обнаженные руки. И все это повторялось изо дня в день, пока жили мы, утром и вечером. И всем казалось неловким кашлянуть тогда или напомнить о себе, дескать, голубушка, поимей совесть, веди себя поскрытнее, что ли. Но никто ничего так и не сказал. До того в смешное и глупое положение она всех нас ставила. Меж собой мы жалели девицу. Нам казалось, она одинокой и неприспособленной к жизни на морском тундровом берегу. Все думалось, вот умри, мать, осироти дочь свою, и тогда ей, несчастной, не добыть и куска хлеба на пропитание. Она так и застынет на стуле возле окна, зябко кутаясь в меховую душегрею и сжимая на шее закоченевшие пальцы. Судьба вела меня за руку, или рок, какой руководил мною в тот год, или семье мучительно хотелось крова своего и женской непотайной ласки, но только зимою, 4 месяца спустя, я снова навестил ту деревеньку на Канском побережье. Избы, помнится, утонули в снежных забоях. Под низким, закоченевшим небом тундра чудилась вымершей. И лишь черные сажные вытайки вокруг труб да редкие глубоко натоптанные тропинки выдавали здешнюю жизнь. Словно бы в пещеру спустился я по вырубленным в снегу плотным ступеням, с трудом открыл намерзшую дверь, и после уличных сумерек из гнетущего тундрового пространства с тропинки, едва намеченной между домами, попал вдруг в желанное избиное тепло, и крохотная кухонька показалась радостной и залитой светом. И хозяйка была прежней, вроде бы не постаревшей, с прямой, чуть прогнутой назад гвардейской спиной. Откровенно удивившись, она помогла даже снять застывший полушубок и этим окончательно расположила к своему житью. «Ну и занесло вас! По самую макушку закидала!» Помнится, сказал я тогда. И хозяйка с седыми вепревыми бровями ответила мне сразу, не мешкая: «Да не успеваем отгребаться! Утром-то в магазин надо, а тропины нет, начисто заметет. Так я сначала кошку за дверь выкину. Они, зараза, хорошо чуют дорогу, а по ее следам и сама тарюсь». Наверное, заслышав сторонний голос, из Гореньки появилась дочь и тоже почудилась иной. Была девица в атласной бордовой кофте с черными кружевами и длинной до пят зеленой бархатной юбки. Волосы гладко прибраны на обе стороны, и на макушке подколота кренделем накладная коса. Пепельные глаза подведены слегка, и от голубых теней взгляд ее стал глубоким и теплым. И все лицо утеряло вдруг прежнюю щучью озабоченность. Видно, я не скрыл своего радостного удивления, и она еще более осветилась, гордо, почти не прихрамывая, бочком опустилась на табурет, готовно подставленной матерью, и с каким-то вызовом, откинув голову, властно оглядела меня всего. «Тимофей Ильич, вы что, с неба?» — помнится, спросила она тогда. И я, сбитый с толку ее видом, растерянно ответил: «Да вроде ангела, такой характерный факт». Мы замолчали. Мать поднесла миску квашеной капусты с моченой брусникой и по стопке водки на привальное. Мы согласно выпили, но девица, не закусив, вдруг объявила, что ей пора на спевку в клуб, там ее ждут, и выскочила из-за стола, бархатную зеленую юбку высоко подвязала, чтобы не мела по снегу, а после накрылась овчинной шубой и пошла к порогу, не приглашая меня. Тот весь день, длинный и пьяный от перелетов, от муторного движения, от одинокости моей на краю земли, от зимней стужи, обманчиво закружил меня и окрутил. Лишь сейчас, через 6 лет совместного житья, я спрашиваю себя, зачем же я потянулся тогда следом за ней? Отчего не остался в теплом жилье на кухне возле старухи с седыми вепревыми бровями, за неторопливой беседой? Какой же леший потянул меня на темную волю под мглистое небо, сплошь затянутое снежной наволочью, готовой обвалиться затяжной метелью? Но я тогда выскочил торопливо следом, еще дверь не успела захлопнуться за нею. Девица скользнулась на снежной ступеньке, и я подхватил ее под локоть, стараясь помочь хроменькой и жалея вдруг, снова крохотную и неуклюжую в этой чугунной темени. Собаки выли, сварливо грызлись возле домов, глубоко в снежных провалах теплели окна, и свет, как из колодца, едва пробивался на бровки сугробов. Девица, словно бы имея на то законное право, властно подхватила меня и так не отпускала до самого клуба, нарочно тесня с дороги. Знать, стопка хмельного разогрела ее, растопила, и она, забываясь часто и нервно, приникала ко мне и нахолодевшую ладонь глубоко совала в мой карман. Сначала я отбояривался, досадуя тайно и смущаясь, а после, наверное, боясь обидеть, уже не оттолкнул ее гладкие пальцы и отчего-то зажал в своей руке. «Ну и влип!» — усмехнулся над собою и своим глупым положением. «А она-то хороша! Нахалка оказалась, такой характерный факт! Изнасиловать мужика готова!» В клубе, чтобы голос не горчал и согласно лился, чтобы духу хватило поднять песню, спевщицы в закутке за сценой еще разделили бутылку, благо мужья не видит, и, кинув на стул верхние одежды, долго до поту топали и плясали народные, пели высоко, с протягом, и она, дочь хозяйки моей, особенно выделялась среди баб частой поступочкой, столь неожиданной при ее хромоте, и игрой широких соболиных бровей, и тенористом свободным голосом, и властностью повадок, когда вела в кадриле своих не первой молодости товарок. Да, Господи, она ли это была? Приниженная всегда и худосочная, щучьим напряженным лицом, которую мы знали в прошлый раз и так жалели меж собою. Обратно мы возвращались перед полуночью, неторопливо путаясь в забоях. Бабы еще не остыли от песен, тонкий грустный разбег еще волновался в распетой жаркой груди. И сейчас было чего-то непонятно жаль, и чего-то хотелось непонятно и странно. Они еще пробовали затянуть хороводную, а после засмеялись, перекинулись на частушки, да столь соленые и откровенные. А когда отделились мы перед своей домушкой, они закричали вслед нам нахально: «Тимофей Ильич, ты парень холостой, зря себя старишь, да детей малишь. Ты не робей, пуще берись, вот и споетесь, да коль девки зря киснуть». Хозяйка уже спала на печи, и мы стесненно вдруг притихли. Девица закружилась по кухоньке, достала недопитую бутылку, и когда разливала остатки по граненым стаканам, рука ее мелко дрожала. «Слушай, чего нам лизаться, а?» Вдруг сказала она, словно бы намекая на что-то иное. «Чего нам лизаться? Не дети же мы малые!» И выпила лихо, залпом, и утерлась рукавом. После сукоризной подвинула ко мне стакан, и я, перемогая неохоту и нехорошее предчувствие, как перед покойником, закрыл глаза и выпил водку неотрывно. И все сразу облегчилось, загорелось, прояснилось. Воспаленный свет лампы вроде бы встряхнулся, и грудь моя задышала вольнее, и она в этой атласной бордовой кофточке с черной кружевной отделкой показалась мне милой. Какой черт поманил меня тогда! Какой же отравы или присухи тайно всыпала она в мой стакан! Какого приворотного зелья намешала в хмель! Я выхлебнул из этого стакана знакомое будто питье и, закусив квашеным капустным листом, внезапно услышал себя влюбленным. Ну а после случилось все согласно чужой воле. Точно потерялся я, и две пуховые перины приняли меня готовно. Помнится, проснулся я тогда рано и с неизбывной тоской долго маялся, вроде бы помереть мне сей же миг. Искоса глядел на тусклый ее профиль, на заспанный тупенький носик и рыжую бородавку над верхней губой. И так мне стало тошно, что готов был я разрыдаться. Отчего? Какая такая смута незванно полонила меня? И я, расстравленный совестью и жалостью, долго себя мытарил и казнил. Но почему тогда же не сбежал от греха, кто знает? Словно бы хотелось испытать себе уготованное. А помаявшись до утра, вдруг на все махнул рукою и решил, что она даже вовсе не дурна, а от любви моей и вовсе захорошеет. Да и ежели по совести судить, то и я не красавец, носатый губаст, лишачьего лика, так что самая выходит пара. Утром она объявила матери, что мы поженились, а я не возразил. И старуха сразу развернулась широко, добыла спирту, заварила студня, нажарила свежих навак, нашелся оковалок застывшего сала, вот и застолье. Другим вечером свадьба отыгралась скорая, пьяная, молчаливая. Мужики темно налились спиртом и пали, где сон блаженный застал. А мы, помнится, возлегли в горенке на высоко взбитые пуховые перины, душно пахнущие, и глубоко утонули в простынях. И тогда вновь что-то грустное и больно надорвалось во мне, то знать навестило впервые предчувствие. А через полгода, наверное, после свадьбы, молчаливо миновав родных в городе, уехали мы в Азицу. Жена скоро налилась телом, и плечи покато отекли. Теперь уж постоянно она мастила над жидкими русыми волосенками толстую чужую косу, сплетая кренделем, отчего голова в затылке становилась до безобразия плоской. Дети бы пошли, так, может быть, и уладилась бы наша общая жизнь. Но тут словно бы засохли оба на корню, и бесплодная любовь наша стала мукою и долгим грехом от того, что так неловко и дурно сошлись. Говорят, любое умирание слышится издалека. Сначала, словно бы легкий, едва уловимый ветерок касается твоей души, и она внезапно начинает ныть и томиться. Печально вспомнить, но еще в брачную ночь, глядя на ее запрокинутое, припухшее от страсти лицо с влажными прорезями глаз меж сомкнутыми веками, я вдруг отчужденно оглядел жену и подумал, что скоро разведусь с нею. Я тогда испугался этого впечатления и постарался забыть его. Но то предчувствие, лишь однажды навестившее меня, стало после неотвязным, а любовное ложе закоченело. Жене бы знать ту давнюю мою мысль, и она бы прокляла меня, как смуту и зло, чтобы тут же изгнать от себя и излечиться от напрасных мечтаний. Она же постоянно видела причину лишь в себе, в своей невзрачности, и потому покорно мирилась со своим существованием, старалась понравиться, строила смешные, до отвращения смешные уловки, чтобы своей страстью всколыхнуть меня, а ей бы в самую пору давно возненавидеть меня и хоть этим-то облегчить свою жизнь. Боже мой, какую каторгу уготовил я нам обоим! Я мучил ее, она мучила меня. Помнится, как странно был возбужден в последние дни Хрисанф Малыгин, как при живой супруге часто и мрачно толковал о сожительнице, чтобы досадить, наверное, как он умирал, что почувствовал, когда набухло и лопнуло его сердце, стыд, раскаяние, страх. Рассказывали мне, будто один лейтенант на фронте чувствовал приближение смерти, не своей смерти, чужой. Будто бы лицо еще живого человека перед боем наполняется благостью. Оно худеет, как бы утанчивается. И в глазах появляется постороннее отсутствующее выражение, словно бы человек еще среди прочих, но и нет его в это мгновенье. Он уже вознесся куда-то, его уже нет на миру. И действительно, солдат шел в бой и погибал. Но он погибал еще в своих окопах, будучи живым. Знать, предчувствие подрывало волю, подтачивала способность легко управлять собою. Лейтенанту после страшно стало своего предвидения, жуткого узнавания, и он боялся перед боем смотреть товарищам в глаза. Однажды нарушилась связь, но свободного телефониста не оказалось, и собрался идти на поиски обрыва командир взвода. Стояло затишье, ничто не предвещало беды, но прежде чем покинуть блиндаж, командир взвода зачем-то наново перемотал портянки, словно бы оттягивая время, и когда он поднял глаза, слегка покрасневшие от напряжения, в его взгляде лейтенант поймал то благостное состояние примирения, так знакомое ранее, и ему внезапно подумалось, что видит друга в последний раз. Он пытался прогнать это чувство и не мог. Друг, рассеянно оглядев блиндаж, скрылся во ржи, но его долго не было, и связь молчала. И тогда лейтенант пошел следом и отыскал друга, уже остывшего. Надо же было тому случиться, чтобы шальная пуля, выпущенная врагом в огромном пространстве, нашла именно этого человека, полностью сокрытого хлебами, и ударила его под мышку. Удивительно, но оказывается, в человеке, идущем к смерти, возникает непреодолимое упрямство, и ничто его тогда не может поколебать, ни уговора, ни мольбы, ни угрозы, словно в это мгновение смертное влечение вспыхивает в обреченном, подобно пламени, сожигающему душу и плоть, и вся она необыкновенно собрана и слепо нацелена на одно. Сумерки сонно колыхнулись, и на смородиновом листе робко засветилась росная влага. Море едва переливалось, и окраск его, видимо, из моего окна, походил сейчас на потный лошадиный бок. Еще раз колыхнулись сумерки, и серебристую пыль, туманно и легко, разбавила луковым настоем. Где-то, словно бы в чреве земли, встрепенулось солнце и натужно полезло из лона, и там, где головенка его наметилась, где лысому темечку быть, розово потекло. И тут же, словно бы досмотрев полуношный длинный сон и зачиная новый, плеснулась в постелях жена, всхлипнула чему-то и распахнулась. Меж бархатных потертых занавесей, словно поднятая белыми зыбкими воздухами, виделось ее разомлелое тело и гордо раздвоившиеся груди. Наверное, и во сне она желала любви. А может, и томилась ею сейчас, лишь в забытьи счастливая? Видно, кто-то иной, явившись в сон, обласкивал нетерпеливо и жадно, и она покорно отдавалась, согласно делилась с ним страстью и постелью. Так подумалось, и хоть бы случайно всколыхнулось от желания или ревности сердца, будто в чужом окне ненароком и холодно подсмотрел за открытым недоступным телом. И снова кто-то застонал, длинно, пощенячье. И не уж я. За ближними избами на мостках просочились неохотные шаги. И точно от их мерного сотрясения оторвался пуповинкой туго скрученный черемуховый лист. Он рано отжил, выпитый гусинкой, и сейчас шумно и тревожно упал на край подоконья. Кромка у него мохнатая, до прозрачности выеденная, мертвые впалые сосуды бескровны. Мерные шаги раздались возле за углом, и лис, словно бы и в смерти кем гонимый, пропал в посидевшей траве. Мишка Крень по своему обыкновению шел к морю, лицо чугунно-синее, напряженное, покрытое неряшливой седой шерстью, с подпалом рыжим в подусьях. Взгляд устремлен вглубь себя, и ничто иное не в силах привлечь его внимание. синие милицейские галифе осыпались понизу до самых щиколоток, тоже чугунно-синие, и босые, ороговевшие ноги копытами били в мостки. Когда-то белая рубаха, изъеденная сажей и потом, свободно полоскалась на безмясом теле. А крикни сейчас старика, позови, он не отзовется на ваше доброе слово. Разве лишь немо и тупо поглядит на вас, оставаясь словно бы во сне. Песчаной гривкой крень спустился к морю, грузно проседая в плывучих наносах, едва прикрытых вялой шелковистой травкой, и устало опустился на китовый позвонок, заморщеневевший и бурый от непогоды. Из какой же расщелинки на могучем кореневом дереве вдруг пробился этот корявый отросток, и не засыхая вовсе, но и не расцветая желанно, упрямо тянется в небо. Отвалиться бы ему вроде пора, смешаться с прахом, а он, однако, неистребимо держится на миру, словно бы похваляясь своею крепостью. Для какого же своего назначения, по какой тайной нужде выбился на кореневом родовом древе этот угрюмый и угрозливый сук? Постой, но Хрисанф-то Малыгин выходит ему сродником, совсем близким по крови, отцы-братья. Хрисанф, наверное, предчувствием смерти, был встревожен тогда, и потому в последние дни память свою постоянно ворошил и далеко проникал в нее, приглашая и нас за собою. Он все силился предания родовые вспомнить, словно бы какое суеверие уже говорило, дескать, вот отомрешь, и никто уже не помянет Хрисанфа, не причислит к старинному поморскому корню. Где ты сейчас, Настасья? Ведь как-то должно же передаться ей мое состояние. Только до меня ли сейчас? Как ни странен был отец, как ни задеревенел натурою, однако тянулась к нему дочь. Знать, кровь крови льнет. Такой мрак сейчас опустился на их дом. Сидят поди, как ночные птицы, молчат, а сон их не берет. У Аннушки лик зверушечий, напряженный. Ей мертвый дед Хрисанф спать не дает. Глаза тяжелые, свинцовые, в самую бы пору забыться. Но тут словно бы понесет ее в постели, закрутит, и глубь черная покажется неотвратимой. А в той темени дед Хрисанф мерещится совсем живой и пьяный, бессильно колышущийся на самом дне и не могущий хватить вольного воздуху. Глаза бы открыть Аннушке, но так тяжело пересилить свинцовые веки. Да и матери страшно, жутко от ее заострившегося, будто бы пеплом осыпанного лица. Дрожат девчоночьи ресницы, дрожит от них тень в полщеки, бордовые накусанные губы тоже дрожат, и в синих, почти черных подглазьях точно бы слеза непросохшая плавает от пережитого. Настасья видит, наверное, как играет нервное дочернино лицо, как трепещет оно каждой жилкой и туго натянутыми скулами. И чтобы успокоить, поет хрипло, устало через каменную тягость. Аннушке чудится, будто сквозь землю пробивается материн голос, и нет в нем прежней ласки, а лишь безразличие и отстраненность. Бай-бай, Аннушку, бай-бай, маленькую, уж ты, кот-катачок, приди к нам на денек, не работу работать, только Аннушку качать. Я тебе-то вот коту за работу заплачу, дам кусок пирога и стакан молока, а на Великий пост дам я редьки хвост. Я тогда не подал никакого известия о приезде в Слободу. Но Серафима перед тем какой-то сон видела со значением. и ждала гостя, а потому меня готовно встретила, как того единственного, о котором вроде бы и мыслилось постоянно, и с нетерпением. И только я порог переступил и объявил о себе, как она сразу уверилась в тайной духовной связи между нами, которая и привела меня столь неожиданно в этот дом. Вот и хорошо, что телеграммку не подал. Правильно? Это как хорошо, что весточкой не объявил. Я тоже бывала так любила неожиданно, верно? Нагряну, вот и я, любите, жалуйте. Ну-ка покажись, Тимофей Ильич Ланин, какой ты, да каковой? Старушка потянулась навстречу, пробуя достать мою голову, и по неловкому, нащупывающему движению руки, пугливо натянутой, я понял, что она слепа, и я торопливо подставил лицо, плечи, грудь, и Серафима, оказавшись возле, совсем затерялась под плечом. Столь она была невидной и усохшей в этом застиранном байковом халатике, не скрывающем шишковатых колен. Как же я обманывался, оказывается, в своей памяти. Я знавал ее пятилетним. Тогда мы года два жили здесь, на постое всей семьей. И тетя Серафима представлялась рассыпчатой, осанистой и волоокой, с мягким грудным смехом и теплой доброй ладонью, которая мимоходом обласкивала меня, подавая горячий пирог или шанишку, искренне жалея. Такой помнилось постоянно, такой и видеть намерился. И потому первое впечатление меня поразило. Я даже высоким, громоздким человеком себя помыслил в сравнении с Серафимой Анатольевной. Хотя чего скрывать, ростиком и я не удался. А старушка снова дотянулась до моей головы, сбила волосы на лоб, дробно и заразительно рассмеялась вдруг. «Ой, нашего ты роду племени, Тимоша! Наша ты кровиночка и росту нашего, верно? А я вот ослепла, Тимоша, года два как ослепла. Правда, не совсем, солнышко вижу, смутно, как яичный желтушок». Уже грустно сказала Серафима, и, скрывая внезапные слезы, несколько стыдясь перед нежданным гостем, примостилась у печи за дверью, словно бы в норке своей затаилась, и там закурила, и оттуда показывалось наружу лишь отточенное, будто лаковое ее лицо с частой насечкой морщин, чутко вздетое к потолку и живые пальцы с сигаретой. «Отец, где ты нам, представься?» Сухо повелела Серафима из-за двери, и ко мне подошел старик Хрисанф, которого я в детстве не видел. Он ходил на войну. Он словно бы дожидался оклика, сразу появился из комнаты, и росту оказался великого под потолок, а виду разбойного, упаси Боже, увидится где-то на лесной тропе. Волос неряшливый, сивый, сбитый в жидкие кудри и непомерно отросший, и сквозь грязновато-седую пену розово просвечивала кожа. Нос тяжелый, набрякший от частого питья, подернутый склеротической паутиной, глаза выцветшие, на выкате, наверное, когда-то бледно-голубые, губы ступенькой, и из черного бездонного зева голос выкатился зычный, хотя слов поначалу я не разобрал, точно кашу жевал старик. Хрисанф был мне откровенно рад. Изгибаясь почтительно, спросил, как жизнь идет. Я ответил, что жизнь идет прилично, грех жаловаться. День ото дня все к смерти ближе, на что он глухо с бульканьем рассмеялся. Рад, поди, был старый, что вот гость нежданный наехал, и жизнь вроде бы пойдет ныне другая, более радостная и обновленная. И опять же можно выпить, попробовать венца привального и отвального, и баянного, и под свежую ушицу, и путь хоть одним словом попрекнет благоверная Серафима Анатольевна. «Да какая уж нынче жизнь, одно доживание!» — согласился Хрисанф, состроив скорбное выражение, и оглянулся на жену. Но та лишь повела головой и смолчала, и потому старик разговорился. «Раньше-то ели не с нынешние, деревянные деньги, супа-то наваришь, а мясо-то оковалок. Да напоришься до пуза, да редьки натрешь, да с квасом. А квас-то, ой-ой-ой, рот дерет, родименький. Это нынче квас-то вода одна, кругом химии да атом, деревянные деньги. Раньше консервы не знали, Тимофей Ильич. Скажу вам, оттого и здоровье было. Эта война сокрушила, она больной народ навела». Да и морозина неяка была. 40-45 обычное дело, работаешь, пар валит. Фуфаек не было в моде. Шили пинжаки до колен. Так две волочуги сена накладешь по пояс снегу, только пар валит. И руки холоду не знали, рукавицы за пояс заткнешь и давай наяривать. Я в загод пушнине когда работал, так помню, и зверь-то не этакого примал. Шкура-то огнем горит, ее смотреть глазам больно. На стол кинешь, а хвост до полу. А нынче с карандаш принесут, как с мышки сымут. Он так и стоял передо мной, прогнувшись в спине, словно бы стараясь быть вровень. И вовсе забыл, что я с дороги, что я, быть может, устал, или не в настроении, а все жевал свою кашу, приблизившись вплотную ко мне щетинистым крутым подбородком. Хорошо Серафима, докончив сигаретку, оборвала мужа. «Слышь ты, холера старая, гостя заморишь совсем. Он с дороги-то устал, верно? Он с дороги-то есть, пить хочет, а ты ему голову пустой говорильней запудрил. Ты, Тимоша, его не слушай, его не каждый и поймет». И она рассыпчато рассмеялась, вовсе прикрывшись облезлой, когда-то крашенной дверью. А старик глянул в ее сторону так злобно, с такой откровенной ненавистью, что сердце мое невольно вздрогнуло. Хрисанф пошел наставлять самовар, спугнув с привычного места Серафиму. И та перешла к окну, бормоча под нос и оглаживая снежные белизны волосы. И от этих, может, льняной светлости волос или от полдневного света, бьющего в окно. Только смуглое старушечье лицо казалось костяным, покрытым лаком. «Как хорошо, что ты приехал, верно? Как ты догадался? Ну, как хорошо! Я же молчаливый, с неясной тоской человека, прибывшего в новые для меня места, пристально разглядывал житье, заново припоминая его. И оно мне показалось столь запущенным, что сердце вновь сжалось. Вроде бы жизнь до краю прожита. Учительницей 40 лет пробыла. Да Хрисанф хлебное место занимал. Но, однако, не нажито в этом доме богатство. Широкая русская печь в пол избы, крашенная темной охрой, лопнувшая по вздутому чреву и натуго обмотанная проволокой, рукомойник медный в закутке, и тот угол так закидан помойной водой, что обои вовсе отстали от стены и похожи на застарелый, заношенный войлок. Посудный шкафчик рукодельной топорной работы с цветными журнальными наклейками на задней стене и полдюжиной простеньких чашек и граненых стаканов. Да стол грубо сбитый, но вековечный, грязно обшарканный понизу ногами. Видно было, что в этом доме доживали век, коротали, как придется, и уже ничто не волновало, никакие мысли о будущем благополучии не беспокоили. Все оставалось прежним, словно 30 лет не минуло, но тогда житье казалось чище, ухоженнее, сугревней, На нем лежала печать доброго женского догляда. Собственно, когда, не ужившись в городе со свекром, мать моя средь зимы кинулась сюда, в Слободу, где вроде бы никто и не ждал, с распростертыми объятиями, она нежданно отыскала приют здесь, у давней подруги повазицы Серафимы Анатольевны. И на этой печи, средь преющих валенок и фуфаек, железных противней и всякого носимого барахла, вместе с тремя хозяйскими отпрысками, мы довольно сносно и в тепле добили ту тяжкую военную зиму. И когда я с любопытством оглядел печь, узнавая в ней прежние щербатины и тяжкие раны, то вновь проникся благодарным душевным теплом, словно бы вспоминал о родимой матушке.